Глава пятая. Ертаулов, как водится, отреагировал первым. Он прекратил обнюхивать экзотическое яство и вскочил на ноги, едва не опрокинув кресло. Костя тоже встал, машинально одергивая куртку. «Экипаж мини-трампа 500-500 к вашим услугам», — отрапортовал он весело и тут же приумолк. Рашида была в тонком темно-пурпурном трико и просторном красном свитере, что, разумеется, являлось вопиющим нарушением устава. Мастер объявил полетную готовность, следовательно, носить надлежало исключительно форму. Кратов, как старший по судовой иерархии, должен был немедленно напомнить об этом и потребовать исполнения устава. Рашида, конечно же, об этом знала и теперь с любопытством наблюдала за его реакцией. «Прошу», — сдержанно сказал Костя, слегка отодвигая пустое кресло. Рашида села, не отрывая сияющих своих глаз от Кратова. Тому было не по себе. Разумеется, он думал о ней и в глубине души надеялся на такую встречу. И вот встреча состоялась. Рашида в этом наряде прекрасна, сверх всякой меры. Она ждет, что он скажет, и сама готова заговорить. Но радости нет и в помине. Вместо нее состояние нелепой подавленности. Хочется под любым предлогом встать и уйти. Неужели все от того, что юная и, вполне вероятно, слегка взбалмошная особа решила пренебречь уставом во имя красоты и при этом не подумала, в какое трудное положение ставит своих коллег? Да, мастер может застать ее в компании Кратова и Ертаулова. Обоим навигаторам перепадет по очередному взысканию, что при разборе полета и вынесении оценки обернется штрафными баллами. Неприятно. Неужели я так робею перед мастером? Сердито подумал Костя. «Да нет же! С какой стати? Тогда что за чертовщина творится со мною с самого утра?» Он нахмурился и покосился на друга. Стас был в своей стихии. Он кипел энергией и лучился довольством. Он даже позабыл про свои злоключения с фирменным блюдом. А Рашида все так же испытующе глядела на Кратова. «Я бы хотела...» — сказала она медленно... чтобы мы говорили друг дружке «ты». «Вот, кстати», — обрадовался Стас. «Рашуля, не знаешь ли ты, что у нас в голубом контейнере?» Я не задумывалась над этим, пожала плечами Рашида. «Он очень тяжелый и прочный. Возможно, там какие-то хрупкие предметы». «Богемское стекло», — сказал Ертаулов. «На галактической базе Антарес считается хорошим тоном пить соки и компоты из антикварной посуды». «Что же», — сказала девушка. Я слышала, что некоторые разумные расы охотно питаются стеклом и древесиной. Но я не думаю, чтобы мы экспортировали богемское стекло для таких целей. Тебе нравится здесь, Рашуля? Не очень. У нас дома веселее. Кажется, Костя со мной солидарен. Ну почему же? Через силу выдавил Кратов. Обезьянка была хороша. Обезьянки я не видела. Сейчас там черная пантера. «А вы с ней похожи», — отметил Ертаулов. «Я имею в виду, разумеется, пантеру. С обезьяной у тебя ничего общего». «Только общие предки», — улыбнулась Рашида. «И любовь к бананам». «А как насчет хорошей порции?» — Стас украдкой заглянул в предусмотрительно высвеченное меню. «Уапирк камдзипхи». «Нет, только не это», — воскликнула Рашида. «Мне дорога еще моя фигура». «О, дьявол!» озабоченно сказал Ертаулов. «Лишний вес мне тоже ни к чему». «Все наоборот», сказала девушка. «Хитрость заключается в несоответствии калорийности и объема. Набиваешь себе желудок этой пеной, создается иллюзия сытости, приятная сонливая мечтательность, полное удовлетворение, а питательность практически нулевая. В результате быстро и жутко худеешь». «Зачем мне худеть?» Она закинула ногу на ногу и ладонью провела по тугому бедру. «Я в хорошей форме». «Главное — быть в хорошей форме, как считал капитан Крюк из сказки про Питера Пэна», — объявил Стас, сопроводив ее движение взглядом. «Ты правильно поступил, что заказал это блюдо», — похвалила Рашида. «Как раз вовремя, иначе в самый ответственный момент ты можешь не вписаться в собственный скафандр. А вот Костя, по-моему, просто в отличной форме. Уж поверь мне, у меня глаз наметанный». «Еще бы», — хмыкнул Стас. «Не стану же я, как он, по 4 часа ежедневно гробить на тренажеры. Да еще по нескольку раз в неделю напяливать нелепый белый балахон, чтобы затем со всего маху швырять себе подобных на грубую и жесткую циновку, выламывать им конечности, душить и самому получать от них той же монетой. «Костя, что он имеет в виду?» – спросила Рашида изумленно. «Классическое дзюдо», – буркнул Кратов. «Я предпочитаю плавание», – сказал Ертаулов. «Никакого насилия, а эффект приблизительно тот же. В пространстве, понятное дело, с бассейнами непросто, особенно на реликтовых базах вроде этой. Вот на больших галактических комплексах, говорят, есть даже километровые дорожки. Так вот, я подбросил здешним ребятам идею плавания в невесомости, безо всякой воды. Залезаешь в пустой, хорошо загерметизированный док, отстыкуешь его от базы с ее искусственной гравитацией, надеваешь ласты на руки и ноги и плавай себе вдоль и поперек, отталкиваясь от воздуха. Можно даже соревнования устраивать или игры». «Ты не пионер», — сказала Рашида. «В галактике давно уже играют в аэрополо». «Жаль», — Стас прикинулся огорченным. «Куда ни сунься, все уже придумано, все открыто. А ты как сохраняешь свою форму?» «Танцами», — ответила девушка. «Между прочим, танцы в невесомости ни с чем не сравнимое зрелище. Или гравибалет. Наша Адриатика — его родина. Прозрачное море, синее небо, зеленые кроны в белых цветах и танцевальное действо в трех измерениях». «Послушай», — сказал Стас, — «Милан заравится, кем тебе приходится?» «Отцом? Ты слышал о нем? Наконец-то среди космических волков нашелся хотя бы один, кто знает имя величайшего танцовщика и балетмейстера восточного полушария». «Странно, почему же ты не двинулась по его стопам?» «Мы совершенно разные люди. Для него танец – способ существования, а жест заменяет речь. К своим 78 он иногда с трудом находит нужное слово, чтобы выразить простую мысль, и в нетерпении танцует ее. Представляете? Танцует лежа, сидя за столом, читая. Я так не умею. Я не понимаю его языка, он не понимает моего. Но мы живем в одном доме, любим друг друга, и это побуждает нас искать способ общения. Отец всерьез надеется превратить движение и жест в третью сигнальную систему или в четвертую, если телепатией овладеют все, а не единицы. Я имею в виду трансляцию мыслей, а не чтение эмоционального фона, которому, кажется, учат не только в звездной разведке, но уже и в обычных лицеях. Кто знает, может быть, он своего добьется. Во всяком случае, у него есть и учение, и ученики». «Все равно странно», — повторил Ертаулов. «Что тебе нужно в галактике? Что ты там потеряла? Тяжелая работа, смертельный риск. Там, знаешь ли, гибнут, а чаще попросту исчезают без следа. Кому будет лучше, если такая красивая женщина, как ты, растает в этой черной прорве? Танцовщицей на тебя смотрели бы миллиарды глаз, тобой любовались бы все, а не только трое мужиков из экипажа гиппогрифа, двоим из которых, похоже, вообще нет дела до твоей красоты. Но тебе-то есть до нее дело?» Спросила Рашида и вдруг порывисто подалась вперед всем телом, придвинув смуглое лицо с огромными сияющими глазами к Ертаулову. От неожиданности Стас отшатнулся. Спустя мгновение он опомнился, смущенно рассмеялся, сгоняя с лица бледность. «Пантера», — сказал он, — «твое место не в космосе, а в джунглях, в заповеднике дикой природы». «Все мы дикая еще природа», — убежденно произнесла Рашида. «Разуму только чудится, что он правит человеком. На самом деле древние инстинкты просто позволяют ему это до поры. Чем больше позволено разуму, тем сильнее инстинкты. Они знают свою мощь, уверены в ней и помнят, что в любой момент могут отодвинуть разум как шторку и самолично явиться на сцену. А паническая демонстрация силы по поводу и без повода всегда признак слабости». «Ну вот, опять мне перепало», — констатировал Стас. «Почему виноват Костя, а достается мне? Кто меня пожалеет?» «О, так ты еще и в жалости нуждаешься», — притворно удивилась Рашида. «Я ошибся», — сказал Ертаулов. «Никакая ты не пантера. На самом деле ты кобра. Ждешь, когда бесхитростная и потому беззащитная жертва раскроется, и тогда уже разишь без промаха своим ядовитым жалом в самое уязвимое место и наповал». «Это сильный комплимент», — отметила Рашида. «Позвольте заметить вам, что игра ваша сильна». «Спасибо, Стас. точно и тонко, не ждала от тебя в высший класс. Оскорбление, вуалирующее комплимент. Ты почти реабилитирован, еще чуть-чуть, и я прощу тебе все недостатки». «А что тогда будет?» – заинтересованно спросил Стас. «Тогда мы с тобой потанцуем». «Мало! Второй, что ты молчишь?» – Стас толкнул Кратова локтем. «Члены твоего экипажа лупят почем зря, а ты меланхолично жуешь травку, будто слоновая черепаха кокосовую пальму. Где твои знаменитые иронии и сарказм? Где твои изысканные хокку и седока на все случаи жизни? Эта кобра из «Солнца и комет» меня заклевала. Я слышал, существуют звери, нечувствительные к змеиному яду». «Угу», — откликнулся Костя, — «ежи и свиньи». «И танки», — прибавил Стас. «Что с тобой нынче?» «Я не понимаю», — сказала Рашида. «При чем здесь танк?» «Насколько мне, инженер-навигатору, известно, это резервуар для транспортировки жидкостей. Ты намекаешь на то, что Костя похож на резервуар, доверху наполненный противоядием?» «Паршиво у вас там в «Солнце и кометах» с преподаванием истории», — мстительно объявил Ертаулов. «Да будет, коллеги, известно, что танком именовалась бронированная боевая машина на гусеничном ходу. Не путать с японскими пятистишьями танка, коих Костя большой ценитель. В нее садят из пушки, а она прет себе и даже не чихает, а потом давит гусеницами эту пушку со всем расчетом. Ну же, второй, захлопни люк, прогрей мотор и пошевели гусеницами». «Действуй, танк», — сказала Рашида низким хрипловатым голосом, прожигая Кратова насквозь дьявольскими бесстыдными глазищами. «Раздави маленькую хрупкую змейку, если угонишься». «Устал я от ваших зоологизмов», — произнес Костя. «Пантеры, змеи, танки. Обезьяна эта кретинская с дурацким бананом». «Допустим, на пятачке уже медведь», — вставил Ертаулов. «Даже два». «Неважно. Я пришел сюда поесть, и я это сделаю. А вы как хотите. Мне завтра в рейс. Между прочим, вам тоже». Костя замолчал. Понял, что вот-вот наговорит глупостей. Вместо этого он с ожесточением принялся разделывать курицу, похрустывающую золотой корочкой. «Второй, следует ли это понимать как приказ поскорее закончить трапезу и отправиться на отдых?» — смиренно осведомился Ертаулов. Кратов обернулся. В просветах между струй радужного марева он увидел Пазура. Тот сидел совсем неподалеку от них в нетривиальной компании с двумя бородачами и одним бритоголовым. В центре столика красовались две черные бутыли клико. Все, кроме мастера, были в обычных костюмах, а бритоголовый даже при галстуке в форме пышного банта. Бородачи походили друг на друга, как близнецы, оба крупные, курчавые. Может быть, они и на самом деле были братьями. Пазур, улыбаясь, зрелище довольно неожиданное, рассказывал что-то весьма забавное. Странная компания оживленно реагировала на его слова и временами даже взрывалась хохотом. «Не следует это никак понимать», — пробормотал Костя. «Я же сказал, как хотите. Только не мешайте мне съесть мою курицу». «Не волнуйся, друг», — улыбнулся Стас. «Я убью каждого, кто посягнет на твою курицу. Запомните все! Курица в зубах моего друга священна». «Ну вот, все и разъяснилось», — сказала Рашида. «Маленькая кобра — недостойный объект для могучего танка. Ему бы крепостную стену в 50 кирпичей толщиной». «Неут, Рашуленька», — сказал Ертаулов. «По истории тебе неут. Танки — это из эпохи мировых войн. Средневековье тут ни при чем». «Милый Стасик», — сказала девушка. «Ты обречен рядом с Костей. Тебе вечно будут перепадать все шишки, что предназначены ему. Он же в броне, а ты уязвим. Что толку стрелять по танку? Тебя же и ранит рикошетом. Разумнее сразу метить в доступную цель. Знаешь, кто ты? Маленький глупый мангуст, который изо всех сил притворяется бесстрашным охотником на кобр. И прыгает-то он хорошо. И зубки-то у него белые да острые. А вот умение защищаться, нападая, и нападать, защищаясь, он пока не накопил. Подожди немного, маленький мангуст. Твое время еще не пришло. Когда-нибудь ты победишь всех змей в округе, если раньше не наткнешься сам по глупости на ядовитый зуб. Не торопись с атакой. «Но ведь маленькая кобра тоже не обременена опытом», – осторожно предположил Ертаулов. «Даже если так. Даже если тебе хочется, чтобы было так. Зубы у маленькой кобры ядовиты от рождения». «И что же теперь делать маленькому глупому мангусту?» «Потанцевать с маленькой коброй». Оба притворятся, что у них все серьезно, что они большие мастера боевых действий, и никто не будет знать, что это лишь притворство, кроме них самих, да еще могучего танка, грозы жареных куриц. «Учти, дочь великого танцовщика», — сказал Ертаулов. «Голубые Сатурны вовсе не так неуклюжи, как мнится солнцу и кометам». Он встал, протягивая руку девушке. Та ленивым, тягучим движением подала, а скорее подарила ему свою ладонь. Их пальцы переплелись, а затем Рашида выскользнула из кресла, будто язык алого пламени. Тяжелые пряди ее волос смазали Стаса по лицу. «Прощай, второй!» — застонал Ертаулов. «Звездоходы погибают, но не сдаются». Они исчезли за стеной дыма. Кратов неожиданно испытал глубочайшее облегчение. Словно стопудовая ноша свалилась с плеч. С ним уже бывало такое. 3 года назад, когда весь курс проходил адаптацию к перегрузкам. Во времена первых робких напрыгов человека в космос перегрузки были самым обычным делом. Управление гравитацией поставило на них крест. Все фазы полета проходили при обычной земной силе тяжести. Разумеется, если экипажу по какой-то причине не хотелось острых ощущений. На планетах-гигантах, если кому-то взбредала фантазия туда соваться, использовались гравикомпенсаторы. Но звездоход должен быть готов ко всему. Теоретически, на практике такого еще ни разу не случалось. Гравикомы могли отказать. А отказ техники для звездохода не повод к отступлению. Когда Костя выполз из имитационной камеры после первого сеанса, слепой, глухой и отупевший, он внезапно почувствовал, что взлетает. Земля больше не удерживала его. Он судорожно вцепился в чью-то протянутую руку, чтобы его ненароком не унесло под потолок. «Пятикратка», — сказал кто-то рядом. «Ты сейчас весил 0,5 тонны, как хорошо упитанная горилла». «Вот жалко-то, зверушек», — пробормотал Костя набрякшими губами. «И как они только себя таскают всю жизнь». «Еще шутит», — отметил невидимый собеседник. «Молодец, будет толк». И теперь, с уходом Рашиды, он будто заново родился на свет. К нему мигом подкатил аппетит, пошловатые голографические миражи больше не раздражали до подкожного зуда. Косте стало хорошо и покойно, и в то же время чуточку не по себе. Потому что он вынужден был признать, именно прекрасная Рашида повинна в его угнетенном состоянии.